Глава 8. Капризы магии в библиотеке. Таша. Рядом с Хартадом время чудило не по-детски. До библиотеки мы дошли как-то слишком быстро. Как я и предполагала, Зармит корпел над книгами за тем самым столом, из-за которого, собственно, и началась катавасия с Дроу, Кристаллом и Проташами. «Добрый день, вернее, уже вечер», — поздоровалась я, входя вслед за Хартадом. «Добрый», — отозвался Зармит с усталой улыбкой, а в глазах радости не на грош. «Вообще, выглядел Тарухан не камильфо. Какой-то потерянный, помятый. Вон и на Хартада смотрит, как на тяжело больного. Да, невесело дед встречает вернувшегося внука. «Вам бы поспать надо, а мы тут со своими заморочками». Виновато выдавила я, косясь на мелькнувшего под потолком Лёлика. «Хартад, может, будет лучше дать дедушке отдохнуть, а разговор перенести на утро?» «Не стоит, Таша. Насколько я знаю своего внука, вы уже завтра отправитесь в путь». С весьма странным выражением произнес мужчина, обнимая Хартада. «Ага, угадали. А что вы так усердно разыскиваете?» Рассматривая заваленный грудами свитков и фолиантов стол, улыбнулась. «Всего лишь пытаюсь понять, как нейтрализовать действие одного древнего артефакта», — помявшись тихо ответил мужчина. «И?» — с искренним интересом подался вперед Хартад. «Пока ничего подходящего не нашел». «А что за артефакт-то?» — заинтересовалась я. «Может быть, Лёлик сможет помочь?» «Кто?» — Зармит удивленно посмотрел на меня, но зеленоглазый принц избавил от необходимости объясняться. «А это дед». Местный библиотекарь, который, как оказалось, обитает здесь уже не одну тысячу лет. Он выложил на стол кристалл и, усмехнувшись, стал убирать книги по местам. «Какой еще библиотекарь?» — возмутился Тарухан с неподдельной тревогой, следя за действиями внука. «Хартад, с тобой все в порядке?» «Таша, может, ты нас уже познакомишь с ним?» Вместо ответа спросил тот. «Да легко. Люлик, покажись, пожалуйста». Видимо, осьминожка побаивался такого скопления народа и поэтому спрятался. «Ну, хватит дурью маяться, никто тебя не обидит, все свои. Выходи уже. Ну, Лёлик!» — уговаривала я стеснительного библиотекаря под перекрестным огнем взглядов. Надо сказать, эмоции в глазах Таруханов разнились. Если Зармит излучал откровенное недоумение, лишь слегка приправленное беспокойством, видимо, за состояние содержимого моей черепной коробки, то Хартад светился незамутненным предвкушением, будто я Дед Мороз, а он, осчастливленный искренней верой в чудо мальчишка в канун Нового года. «Лёлик!» — рявкнул изо всех сил, потеряв терпение. Вот на громогласный вопль библиотекарь отреагировал, моментально шлепнувшись на стол. «Я здесь!» «Ты чего так долго не появлялся? Слышал ведь прекрасно, что я тебя зову. Неужели обязательно было до криков доводить?» «А я стеснялся. И вообще в библиотеке шуметь нельзя». «Ах, шуметь нельзя!» — возмутилась я. «А меня из себя выводить, значит, можно, да?» Нашу перепалку прервал грохот. «Упс!» Зармит, широко распахнутыми глазами наблюдавший за нашей перепалкой, попытался сесть и промахнулся мимо стула. Вполне закономерно, кстати. На полупопиях даже у Таруханов глаз не наблюдается, хотя кто его знает, что там под плотной тканью штанов. Окинув пристальным взглядом вышеуказанную часть тела Хартада, склонившегося над дедом, я попыталась представить себе глаз на... И поскольку для этой цели мысленно сняла с Тарухана штаны, покраснела, как перезревший помидор. «О чем я думаю?» «Каркахматгор», — прошипел Зармит, потирая ту самую часть тела, на которой у Таруханов, предположительно, нет глаз. «Попрошу не выражаться в моем присутствии», — на автомате рыкнула, не подумав. «Извини, девочка», — прокряхтел, поднимаясь с пола Зармит. «Не сдержался». «В данной ситуации это вполне логично», — пошла на вопятный, опомнившись. «Хартад, Зармит, позвольте представить вам местного библиотекаря». «Люкаси люлитей, макс питани пиксана», — вклинился осьминожка, нервно поводя щупальцами. «Угу, Люлика», — перевела лаконично. «Он обычно намного спокойнее, просто сегодня ему под хвост вожжа попала». «Нет у меня хвоста». «Да что ты говоришь? А я-то, дура, все думала, которая из конечностей хвост. Ну, на нет и сюда нет, так что не будем сравнивать и копошиться. Ты лучше притащи ту фигувину для активации кристалла». Немного попыхтев, Лёлик все же исчез, но вернулся очень быстро, секунд через 30. Мы даже поговорить не успели. Нет, Зармит после нескольких безуспешных попыток все же выдал сакраментальное что это было. Но диалога из этого не получилось, а Хартед просто прижал меня к себе и, смеясь, выдохнул в макушку. «Как же я всё-таки по тебе соскучился!» «Ну и какая, спрашивается, связь?» Когда вернувшийся библиотекарь поставил на стол знакомый светло-зелёный шар, оба Тарухана почему-то резко вылупились на него и застыли. Видимо, артефакт был хорошо знаком и им тоже. «Спасибо, Лёлик!» Погладив обиженно надувшегося библиотекаря, я незаметно для остальных сунула ему кусочек силы. Осьминожек выпендриваться не стал и, сменив гнев на милость, принял подношение. «Мир?» «Ку-ку». Удовлетворенно кивнув, я собиралась уже вставить кристалл в считывающее устройство, но едва переключилась на магическое зрение, увидела с полдесятка тусклых нитей, тянущихся от артефакта к Хартаду и уже опутавших его левую руку. «Что за фигня?» «Лёлик, ты что ли с настройками намудрил?» — удивилась, аккуратно распутывая магическую паутину. «Не, я ничего не делал». «А кто?» — скептически фыркнула. «Пушкин». Сдёрнув последние нити с предплечья Хартада, я намотала их на руку и нажала на запомнившуюся ещё с прошлого раза надпись в основании артефакта. Дословно перевести текст из древнего сложновато, но, по сути, это значит что-то вроде «отменить всё». Поверхность шара пришла в движение и, втянув в себя нити, остановилась в том же положении разобранного пазла, в котором была на тот момент, когда артефакт впервые попал в мои загребущие ручонки. «Извините, придётся немножко подождать», — виновато бросила в сторону упорно молчавших таруханов, пристально разглядывая узор на шаре. «Тут что-то сбилось. Сейчас я настрою всё и почитаем, только не отвлекайте». Во второй раз разобраться с настройками было куда проще, и уже через минуту кристалл был на месте. «Ну, вы тут наслаждайтесь чтением, а я, пожалуй, пойду договорюсь насчёт ужина в библиотеке. Очень есть хочется». Так и не дождавшись адекватной реакции от окаменевших с какого-то перепуга таруханов, я отправилась на поиски кухни или на худой конец Слираны. Через полчаса блужданий по лабиринту, ошибочно называемому «дворцом правителя», местный пищеблок я всё-таки нашла и даже выклинчила ужин на вынос. Так что в обратный путь пустилась в приподнятом настроении. Доверху наполненная едой тяжёленькая корзинка несколько замедляла процесс перемещения в пространстве, но зато радовала желудок перспективой скорого ужина. В одном из коридоров я натолкнулась на Нариту. Тарухана так напряжённо думала о чём-то, пристально глядя в окно, что даже не услышала, как я подошла и тихо встала рядом. Что же она там такого интересного увидела? Я привстала на цыпочки и осторожно посмотрела через её плечо. Окно выходило на ту самую тренировочную площадку, где мы с Хартадом оставили ребят. Впрочем, её из всех окон этого крыла прекрасно видно. Из моего, кстати, тоже. Та часть, где бодались наши эльфы, была скрыта деревьями, а на виду... Ух ты! Картинка действительно притягивала взгляд, как магнитом. Там, внизу, шёл бой. Таруханы парами или тройками отрабатывали приёмы битвы на мечах. На мой взгляд, это действо больше всего напоминало завораживающий и, несомненно, опасный танец. Стекло и расстояние приглушали звуки, а вот видно было хорошо. Сверкали в лучах заходящих солнц хищные клювы клинков. Два десятка гибких мужских фигур буквально плыли в вечернем воздухе порой так быстро, что превращались в смазанные пятна. А в каждом движении неизменно чувствовались звериная грация и твёрдый расчёт, сила и мягкость, плавность и резкость, стремительность и нарочитая медлительность. Сочетание несочетаемого. И это было волшебно. Плюс ко всему, все танцоры как на подбор. Стройные мускулистые мужики с такими фигурами. Да если их запустить в мой институт хоть на полденёчка... Представив себе реакцию одногруппниц, я ехидно хихикнула. Да уж, серьёзные проблемы с сердцем, давлением, повальная потеря ориентации в пространстве — и повышенное слюноотделение женской части коллектива гарантировано. Честно говоря, мужской тоже придётся несладко, правда, по другой причине, но всё же. Да и самим пришельцам будет весело. Зуб даю, ведь девчонки 100 пудов обкапают их слюной с ног до головы и одними взглядами протрут до дыр. Ну а то, что данные представители мужского пола к людям имеют весьма отдалённое отношение, и подавно не спасёт. Разве только пикантности добавит. То, что бойцы на тренировочной площадке Таруханы, я знала точно. Вот вижу, что это именно Таруханы. А в чем конкретное отличие от людей, не понимаю. Ну, глаза специфические — это само собой. Но ведь сейчас таких подробностей просто не разглядеть. В чем тут фокус? Сложно сказать. Возможно, та недостижимая для человеческого существа грация всему виной. Но эльфы и дроу двигались почти так же. Рост, разворот плеч, осанка, почти видимая аура силы. Не знаю. Но только глядя на труханов, я всей шкурой, каждой клеточкой чувствовала в них какую-то странную неправильность, раздражающую и завораживающую одновременно. Неожиданно в одном из воинов я с удивлением узнала Дернута и, покосившись на свою соседку, отметила, что Нарида провожала глазами именно его. Неотступно, жадно и как-то обреченно, что ли. Нашла на кого любоваться. Нет, чисто внешне я без претензий. Зрелище очень даже приятное. Только слишком уж правитель занудный тип и псих, к тому же. Тут Тарухана все-таки меня заметила и, вздрогнув, повернулась. «Привет». Стараясь не выдать смущения, сверкнула я всеми 32 зубами. «А мы вот решили в библиотеке посекретничать. Проголодались? Жуть! Вот за едой бегала». «Я очень рада нашей случайной встрече», — вежливо улыбнулась в ответ Нарида. «Вот это выдержка! Даже бровью не повела! Если бы не повышенная, благодаря Нашкару, чувствительность, ни за что бы не заподозрила, что Тарухана сейчас едва не воет от тоски». Спокойный взгляд, идеальная осанка, ровная доброжелательность и в голосе, и каждом жесте. «Но все же...» «С тобой все в порядке?» — тихо спросила я, пристраивая корзинку с ужином на подоконник. «Конечно, а что?» «Видишь ли, Нашкар, кроме всего прочего, обладает довольно интересным свойством усиливать восприятие своего... хранителя. В частности, я чувствую сильные эмоции тех, кто находится рядом». Тарухана молчала, а на ее губах застыла, словно приклеенная неестественная улыбка. «Понимаю, это не мое дело, но тебе плохо. Очень». А она молчит и только смотрит пристально, настороженно и как будто даже удивленно. «Ладно, не хочешь говорить, не надо», — пожала я плечами и мягко улыбнулась. «Просто имей в виду, буду рада помочь, если смогу. Ну или хотя бы выслушать. Иногда возможность выговориться дороже любых советов». Я уже взялась за корзину, когда Тарухана тихо заговорила. «Тебе будет сложно это понять. Ты хранительница и можешь не считаться с традициями, законом и долгом, а я не могу». «Закон понимаю. Долг, смотря кто кому и что должен, а вот традиции. Что случится дурного, если ты будешь жить так, как хочешь? Давай ты все же попробуешь объяснить. Вместе мы придумаем способ разобраться с твоей бедой». «Вряд ли». Грустно улыбнулась Нарида, и в ее глазах мелькнула боль. «Понимаешь, я люблю одного Тарухана, который ни при каких обстоятельствах не ответит мне взаимностью. А мне тяжело это осознавать. Больно, потому что вижу, я тоже ему не безразлична. А в чем тогда проблема? Он женат?» «Нет, что ты». Грустно улыбнулась Нарида. «Тогда почему?» Я и вправду не понимала. «Ты красивая, молодая. Да и положение занимаешь не самое низкое, ну, как мне кажется. Любой будет счастлив, тем более, если ты ему нравишься». «Долг». Устала и безнадежная, и по голосу слышно. Смирилась. «Долг перед Харутом, его народом. Он очень ответственно относится к своим обязательствам, а я...» Девушка бросила взгляд в окно и вдруг, резко развернувшись, сильно сжала мою ладонь. «Только, Таша, я тебя очень прошу, никому не рассказывай об этом разговоре». «Естественно». Я кивнула, хотя пока тут и рассказывать-то особо не о чем было. «И еще Хартат. Мне кажется, он... я...» Сбивчиво начала Тарухана, но замялась и отвела взгляд. «Таша, ты мне нравишься, правда. Я не желаю тебе зла. Не забудь об этом потом, пожалуйста». «Что-то я тебя не совсем понимаю». Растерянно протянула я, силясь докопаться до сути. «Либо я туповата, либо Тарухана несет бред». «О чем ты?» «Боюсь. Очень скоро и сама все поймешь». В ответ на мой недоумевающий взгляд Нарида лишь отрицательно покачала головой и, тускло улыбнувшись одними губами, стремительно ушла, оставив меня наедине с растерянностью. «Ну вот, опять я ничего не понимаю. Чушь какая-то. Даже если забыть о последней, не поддающейся расшифровке части разговора. Ветеринарида явно из знатного и небедного семейства. Она необыкновенно красива и совсем не глупа. Да и, что характерно, с конкурентками в Харуте туго. Если я ничего не путаю, она вообще единственная молодая Тарухана. Так почему такие проблемы в личной жизни? Хотя, а может, дело именно в том, что она единственная? Если провести аналогию с матерью Серта, все сразу становится ясным. Кем бы ни был возлюбленный Нариды, против правителя ему не выстоять. Если так... Вот зараза! Нет, я и раньше к Дернуту теплыми чувствами не пылала, но и особой неприязни не испытывала, вполне понимая, почему он на меня крысится. Обстоятельства знакомства, несоблюдение их дебильного этикета и вообще я. Почему я для него как кость в горле, ясно и понятно. Но чем провинилась бедная девочка? Самим фактом своего существования? Ну ничего, вот сейчас со своими мужиками разберусь и займусь Наридой. Даешь свободу женщинам всех миров. С одной стороны, Нарида мне пока никто. Но это же просто свинство так измываться над зажатой в тисках традицией девушкой. И женскую солидарность еще никто не отменял. Хотя как раз в нее-то и на земле не слишком верила. Все еще кипя от возмущения, до библиотеки я добралась быстро. «Ну, как у вас тут дела?» — спросила я, выгружая на стол продукты. «Хорошо», — улыбаясь так радостно, что даже завидно стало, — ответил Хартат и абсолютно непоследовательно добавил. «Ничего не выходит с переводом. Мой дорогой принц об угол ударился или ему талмудом по голове прилетело? Час назад фонтанировал злым упрямством и едва ли не безнадежностью, а сейчас ликование — полные штаны. Меня это бесконечно радует. Но с чего такие перемены?» «Что-то случилось?» — спросила, заглядывая в безоблачно счастливые глаза, полыхающие зеленым пламенем. «Нет, Таша», — ответил за него Зармит. «Просто ты не представляешь даже, насколько важна информация, заключенная в этих кристаллах». Мой принц лишь хмыкнул и недовольно покосился на деда, но промолчал. Лишь так многообещающе мне улыбнулся, что по спине немедленно прогорцевал табун мурашек, сердце замерло на мгновение, чтобы забиться уже в ином, ускоренном ритме. Титаническим усилием я взяла себя в руки и всучила Хартаду бутерброд. Иногда лучше жевать, чем говорить. «А что там у вас с переводом не так?» Цапнув большое яблоко ярко-рыжего цвета, я переместилась за спину к Сармиду, который, стоя перед плоскостью спроецированного кристаллом листа, увлеченно искал что-то в толстенном фолианте, лежащем на столе. Тарухан не ответил. Даже глаз от книги не отвел, сосредоточенно шевеля губами и невнятно бормоча себе под нос. Я бросила заинтересованный взгляд на туманную страницу кристалла и чертыхнулась про себя. Речь здесь шла как раз о проташах. Неужели Люлик им уже успел проболтаться про историю с портьерами? Да нет, это ему в первую очередь невыгодно. Первопричиной скандала-то был все-таки опрокинутый именно осьминожиком кувшин с молоком. «А вас-то с чего проташи заинтересовали?» — подозрительно прищурилась. «Проташи?» — удивленно уставился на меня Тарухан, подняв голову. «Ты знаешь, о чем здесь говорится?» «Ну да, а что такого?» Пожав плечами, я уселась на край стола, невозмутимо уничтожая яблоко. «Таш, текст на древнем», — пояснил Хартат несколько удивленно. В ответ я только вопросительно изогнула бровь. Вот ну чего он удивляется, мог бы уже и привыкнуть в конце-то концов. Хотя где-то я читала, будто устойчивая привычка формируется около 90 дней. А я здесь... Попыталась прикинуть, сколько же времени прошло с того момента, как попала на Шайдар. Меньше месяца. Странно, так мало. Окажется, что я здесь уже очень давно. Прошлая жизнь уже вспоминается как чужая. Но у тебя на перевод времени не было, даже учитывая, что кристалл был в твоем распоряжении несколько дней, докапывался Зармит, сверля меня недоверчивым взглядом. Ну и? С чего вы вообще решили, что я переводила? Прочитала, и все. Оба Тарухана, застыв, уставились на меня с благоговейным ужасом. Судя по их реакции, знание древнего — редкость. Похоже, хранитель Элташ наделил меня куда большим количеством подарочков, чем я предполагала. Тот факт, что с первых минут знакомства с искателями я прекрасно понимала их речь и, не задумываясь, отвечала на их языке, меня, в принципе, не удивил. Подсознательно чего-то подобного я ожидала. Но вот что на древнем могу читать только я? Да, сюрприз. Хотя вполне может статься, хранитель тут как раз ни при чем. Чтение для меня почти наркотик. Информация, скрытая за рядами печатных или рукописных символов, — вожделенная доза. Магия, уловив мой сумасшедший интерес, могла подыграть, исполнив очередное желание. Кто знает? Хартат отошел от столбника первым, иронично ухмыльнулся и принялся нарезать принесенное с кухни мясо. Умничка моя. Иммунитет, однако. Еще немного, и он перестанет удивляться моим выходкам. Я задумчиво улыбнулась своему принцу. «Слушай, ты вроде упоминал, что твой дедушка — специалист по-древнему. Так в чем проблема?» — принимая из рук Хартата бутерброд. Ответить не дал Зармит, наконец обретя дар речи. «Я действительно один из немногих живущих на Шайдаре, кто вообще может перевести текст с древнего. Но для этого даже мне потребуется очень много времени. И все равно перевод будет неточным. Ведь почти каждое слово придется долго и упорно искать в архивах, и совсем не факт, что найденное значение будет верным». «Угу», — кивнула, старательно пережевывая бутерброд и запивая его текилом. «Примерно то же самое, что читать по словарю, не зная языка, особенностей грамматики, словообразования, специфики применения оборотов речи и тому подобного». «Таша, я буду очень благодарен тебе, если переведешь этот текст. Если я смогу подробно записать перевод, у нас появится дополнительный козырь при общении с дроу в темных землях, а это вам очень пригодится. Я надеялся найти информацию, способную заинтересовать темных эльфов настолько, чтобы в случае необходимости сыграть роль весомого аргумента в диалоге с дроу». «А разве присутствие в команде Габриэля в качестве искателя само по себе не является достаточной причиной помочь нам в случае чего? Это даже не говоря о цели путешествия». Зармит, печально улыбнувшись, пожал плечами. «Для Туреля, безусловно. Но есть еще совет темных, который может оказаться неожиданной проблемой. Несмотря на очевидность и жизненной важности вашей миссии, присутствие в команде орка и светлого эльфа очень усложняет ситуацию. Политика...» «Можешь дальше не объяснять. Видимо, во всех мирах политика неизменно остается грязным делом». Несколько расстроенно бросила я, раздумывая, сделает ли наличие живых проташей в триггере информацию о них бесполезной или еще более ценной. С одной стороны, удивить дроу не удастся. Но с другой, узнать что-то про буквально на днях возрожденных любимцах им будет не только приятно, но еще и очень полезно. Да и возвращением проташей в триггере дроу, как ни крути, обязаны хранительнице несущего надежду, то бишь мне. Вдруг это тоже сыграет свою роль. Пожалуй, при таком раскладе рассказывать Зармиту о неоднозначной истории с Тарнашем и портьерами не обязательно. Я облегченно выдохнула и, пробежав глазами уже знакомый текст, начала. Так. Здесь говорится о том, что семена и ростки милорнов, привезенные дроу, в темных землях не прижились. Повелитель, понимая, как тяжело будет изгнанникам без магической поддержки выжить на новом месте, ушел неведомо куда и через какое-то время вернулся с десятком проташи и... «Таша, постой», — перебил Зармит, когда я перелистнула уже четвертую страницу. «Нужен не пересказ, а дословный перевод». Непонимающе уставившись на него, я замерла, а когда до меня доперло, что он сказал... «Дословный? Да вы с дуба рухнули!» В ужасе ахнув, взвыла я, тараща глаза на Таруханов. «Вы представляете, сколько времени нужно для того, чтобы все это переписать? Мне тут до пенсии куковать!» Но оба Тарухана смотрели серьезно, хотя во взгляде Хартада мелькало сочувствие. «Вы просто не понимаете, о чем просите. Вот, посмотрите сюда». Я встала напротив виртуального листа, заполненного ровными рядами рун, и быстро пробежала его глазами. На этой странице, например, написано, что не все пришедшие в темные земли дроу были магами. И все. На целом листе это единственное поддающееся адекватному переводу. Остальное — банальная муть. Титулы, витиеватости всякие и прочие украшательства. Никакой информации. Вы это можете понять? Ну как перевести на нормальный язык мудрейшие первородные, несущие древним светом своим негу миру, предвечной тьмой, объятому в печали безнадежности, горькой утраты смысла дыхания, озарили ликами и течением звездной пыли в жилах своих и принесли истину цветущую, прочла я на одном дыхании. Это же бред полнейший. Кому принесли? Что принесли? И главное, нафига это было нужно? Я не знаю, кем надо быть, чтобы так писать, но переводить это — пустая трата нашего с вами времени и моих нервов. Аргументы не помогли. Все равно пришлось переводить дословно, чертыхаясь про себя. Ну и не только про себя, если честно. За окном давно стемнело, и все нормальные люди и нелюди наверняка спали, а я бубнила, все чаще зевая, а Таруха написали. Причем Хартет перерисовывал древние руны, а Зармит над каждой надписывал перевод. Надо сказать, получалось у них довольно быстро. Они даже успевали за моей размеренной речью, даже не останавливались ни разу. Только меня это почему-то ничуть не утешало. «О, боже! И этого Тарухана я еще несколько часов назад считала милым!» — простонала, когда в щель между занавесками заглянула бледно-зеленая луна. «Хартат, твой дедушка — маньяк. Он меня хочет в гроб свести этим переводом!» «Терпение!» — отозвался Зармит, аккуратно посыпая очередную исписанную страницу голубоватой пудрой. «Осталось совсем немного». «Угу». Буркнула, глядя, как мужчина ссыпает излишки подсушивающего чернила порошка в резной ящичек. «Я это час назад уже слышала». «Таша права», — к моему великому счастью заявил Хартат, сгребая меня в охапку и поднимая на руки. «Она устала, а нам завтра уезжать. Но...» «Никаких «но», — раздался от дверей Алькин голос. «Она действительно очень устала. Минут через 10 я и сама бы остановила это издевательство». Зармит растерянно переводил взгляд с нас на усевшуюся с невозмутимым видом Альку и обратно. «Я понимаю, этот перевод очень важен и для нас, и для вас лично, Зармит. Но, учитывая объем информации, тут и недели будет мало. Может, хватит уже?» Жалобно протянула, указывая на пухлую стопку исписанных листов, аккуратно сложенных на краю стола. «У меня уже язык заплетается». «Хорошо», — сдался Тарухан. «Идите, а я пока скопирую сделанное». «Да вы и так уже которую ночь не спите», — возмутилась я. «Люлик, ты можешь переписать все это безобразие?» Разбудив второй час сладко посапывающего на стуле библиотекаря, поинтересовалась я. «Могу. Только мне для этого нужна сила», — ответил еще не до конца проснувшийся осьминожек, перелетая ко мне на плечо. «Слушай, имей совесть, а ты сегодня и так неслабо поживился». Лёлик уловил в моем голосе неподдельное раздражение и прижал покачивающиеся на тоненьких стебельках глазки. Кажется, понял, насколько я устала. «Всё сделаю», — раскаялся не к месту проявивший корысть мохнатик. «Ты отдохни». «Спасибо, Лёлик». Скрипя сердце, я выскользнула из объятий Хартада. «Меня Аля проводит, а ты проследи, пожалуйста, чтобы дедушка выспался, ладно?» — обратилась к любимому, отходя. Я вправду безумно устала, но чтобы никто не заметил, как дрожат ноги, прижалась к плечом к теплому боку Шаксус Джера. С таким же успехом я могла бы говорить со стеной. Зеленоглазый Тарухан прожег меня упрямым взглядом и молча шагнул вперед. Хартадовы лапищи, не обращая внимания на мое «сама дойду», второй раз сгребли меня в одну сонную кучку и крепко прижали к широкой, знакомо пахнущей ночным ветром груди. Сил на сопротивление уже просто не осталось. Желание тем более. День был длинный, богатый на физические нагрузки и эмоции. Глаза слипались, ноги сделались ватные, а руки самопроизвольно и абсолютно естественно обвелись вокруг шеи упрямо поджавшего губы Тарухана. Может, конечно, эта Алька постаралась и навела на меня сон, но свое «а как же дедушка» я булькнула еле слышно, уже с трудом цепляясь за уплывающую реальность. «Сам разберется», — отрезал Хартат, не маленький. А в глазах, несмотря на сухой и жесткий тон, нежность. Такая, что я, вяло трепыхнувшись для порядка, буркнула нечто невнятно согласное и, мурлыкнув, уткнулась носом в монолитно-железобетонное плечо. Кажется, я пыталась еще что-то сказать, но соображалка отказала напрочь, удовлетворенно констатировав напоследок, что вот в таком положении я чувствую себя так хорошо и уютно, как никогда и ни с кем. Доносившиеся сквозь дымку сна голоса казались далекими и почему-то лохматыми. Они тихо шелестели, окрашивая темноту под сомкнутыми веками в бархатисто-зеленый цвет. «Он хотел как лучшее. Я понимаю, ты злишься, и у тебя есть для этого причины, но...» «Дед, он наложил на меня печать Харташелмана», — негромко прорычал Хартат. «Ты понимаешь?» «Да, но ведь Таша ее сняла, и теперь вы можете не уезжать так срочно», — возразил Зармит. — Поговори с отцом, заставь его понять. — Нет. Я мог бы попытаться ему объяснить, но он не хочет слышать. Толку рисковать. Он так уверен в своей правоте, что просто не готов принять сейчас что-либо, отличающееся от его версии мироздания. Повторно печать так быстро наложить и дернуть не сможет, — тихо ответил Зармит, отводя взгляд. Хартат помолчал немного и в упор посмотрел на обманчиво равнодушного Шаксус Джера. «Аля, ты не расскажешь?» «Нет, если ты не хочешь», — задумчиво протянула она. «И если от моего молчания не будет зависеть безопасность Таши?» Тарухан согласно кивнул. «Дело не только в печати». Хартат прислушался к дыханию спящей на его руках девушки и, убедившись, что та крепко спит, пристально посмотрел в глаза деда и продолжил. «Если я еще раз услышу от отца какую-нибудь гадость про Ташу, не сдержусь. А как бы там ни было, смерти ему не желаю. Себе, впрочем, тоже». К тому же оставаться здесь становится просто опасно. Я не знаю, чего еще ждать от отца. Зармит с горечью кивнул. Возможно, ты прав. Даже я никогда не видел Дернута таким несдержанным. Кажется, будто в присутствии хранительницы он просто теряет способность держать себя в руках. Во всем, что касается ее, он абсолютно непредсказуем. Молодой Тарухан нахмурился и озабоченно спросил, с трудом выдавливая слова сквозь зубы. «Ты думаешь, он...» «Нет». Зармит отрицательно покачал головой. «Конечно, выглядит это подозрительно, но все-таки я уверен, дело в другом. Он действительно верит, что Таша представляет угрозу. И в первую очередь для тебя. Несмотря на всю свою магию, она только человек. Дернот видит твое к ней отношение, и это его пугает. Ты наследник и будущий правитель Харутта, а в браке с ней у тебя не будет детей. Никогда. Потому-то он так настаивает на объявлении свадьбы с Наридой. И как можно скорее». Хартат опустил взгляд на свою хрупкую ношу. Девушка, прильнув к его груди всем телом, уютно посапывала и счастливо улыбалась во сне. Темные ресницы отбрасывали тень на щеку, скрывая теплое золото взгляда. Мягкие губы почти касались его плеча, руки доверчиво обвивали шею. «Не знаю, поймешь ли ты», — очень тихо выдохнул Хартат. «Но для меня это уже не играет никакой роли. И не важно, что и кто там думает, на что рассчитывает и во что верит. Я сделал свой выбор. Печать ничего не изменила бы, но она помогла отчетливее осознать и подтвердила то, что я и так знал. 7 веков я жил долгом, а теперь, если встанет выбор между Ташей и всем миром, я выберу ее. Возможно, это звучит ужасно, но это так. Когда она далеко, мне трудно дышать, нравится отцу или нет. Но сохранить это хрупкое чудо, дарованное небом...» Хартат печально улыбнулся, взглянув в глаза деда. «Для меня сейчас важнее всего на свете. И даже судьбы Шайдара, не говоря уже об интересах правящей династии Харутта». Зармит устало вздохнул и открыл дверь, не заметив, как в коридоре мелькнула смазанная тень. «Удачи тебе, внук. Удачи всем вам, но помни. В случае нужды я буду рад помочь, независимо от мнения Дернута». «Спасибо», — кивнул Хартат и, бережно прижимая к груди хранительницу несущего надежду, вышел вслед за бесшумно скользнувшим вперед Шаксус Джером. Время давно перевалило за полночь, и осветительные шары лишь тускло мерцали, почти не разгоняя ночного мрака. Тем не менее, темнота совершенно не обеспокоила ни уверенно скользящего по коридору Шаксус Джера, ни бесшумно идущего вслед за алым зверем Хартада со спящей на его руках Ташкой. Зато мрак надежно укрыл притаившуюся неподалеку фигуру. Женщина в темном платье, затаив дыхание, проводила взглядом идущих и, прикусив губу, смахнула с лица злые слезы. Опасливо покосившись на дверь библиотеки, она бесшумно шагнула назад и, развернувшись, поспешно удалилась. Не хватало еще попасться на глаза Зармиду. И в этот раз незамеченной удалось остаться только чудом. Не будь Хартат так поглощен созерцанием своего костлявого сокровища. И что он только нашел в этой... Ведь ничего особенного. Мелкая, тупая, уродливая тварь. Сжав зубы, женщина усилием воли взяла себя в руки. Нельзя допустить, чтобы кто-нибудь заметил ее в такое время в коридорах. Нужно что-то придумать, но что? Наконец, закрыв за собой дверь собственной комнаты, женщина обессиленно прислонилась спиной к косяку и, не сдерживаясь, горько всхлипнула. Бессильная злоба сдавила грудь. «Что можно сделать с хранительницей Нашкара? Что?» За окном оглушительно загрохотало, и стекла в окне тихонько звякнули. «Я обязательно что-нибудь придумаю. Обязательно!» Хозяйка комнаты медленно подошла к туалетному столику и внимательно посмотрела на свое отражение в темном провале зеркала. Зеленоватый лунный свет, заливающий комнату, постепенно тускнел, и уже через несколько минут отраженную фигуру на зеркальной поверхности скрыла тьма. Неожиданно затопившее глаза торжество было невозможно разглядеть в заполнившем комнату мраке, но женщина все так же неотрывно смотрела в зеркало. «Я не отдам Хартада этой выскочке. Он мой!» Будто подтверждая сказанное, за окном опять загрохотало, и молния на мгновение озарила стройную фигуру, побелевшие пальцы, сжимающие край столика, и глаза, переполненные ненавистью.